Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 406. Не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю Ефрема, ибо я Бог, а не человек. Книга пророка Осии, 11 глава, 9 стих. Вот таким образом возвещает Господь о своей щадящей человека благости. Может случиться, что слушатель в данный момент под тяжелым неблаговолением Божиим, и что все угрожают ему ускоряющимся осуждением. Пусть это слово сохранит его от отчаяния. Господь призывает тебя осмыслить твои пути и исповедать твои грехи. Если бы он был человеком, он, несомненно, отверг бы тебя. Если бы он пожелал действовать по образу человека, он одним словом и одним ударом покончил бы с тобою. Однако все происходит с тобой не так, ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Ты по праву полагаешь, что Он гневается, но Он не будет гневаться вечно. Если ты обратишься от греха к Иисусу, тогда Бог отвратит от тебя гнев свой. Он сделает это, потому что Он Бог, а не человек. Ты можешь еще получить прощение, несмотря на то, что ты, возможно, уже по шею увяз в преступлениях и злодеяниях. Ты имеешь дело с Богом, а не с жестоким человеком и даже не просто с праведным человеком. Никто не мог бы терпеть тебя. Ты истощил бы даже ангельское терпение, как истощил терпение и своего поверженного в печаль отца. А вот Бог долго терпит тебя. Приди к Нему и испытай Его хотя бы в этом. Исповедай свой грех, поверь, обратись от злого пути своего и спасешься.